и его новизну в моих глазах. А вот внутренней близости недоставало. Недоставало моему уму, сердцу, а особенно моим ночам. Норман не покорил меня целиком. Он только оторвал меня от родной почвы. Заметив, что я вышла из воды и уже вступила на узенькую песчаную полоску берега, Норман лег на спину. Как сказать ему то, что я должна была ему сообщить теперь же, ибо, отсрочив объяснение, я рисковала поступить бесчестно? От меня одной зависело, наносить или не наносить удар этому юноше. Лежавший на спине у самых моих ног, Норман казался мне особенно уязвимым, открытым для нападения, вдвойне обнаженным. Стараясь защитить глаза от солнца, он прикрыл лицо тыльной стороной ладони и смотрел на меня сквозь раздвинутые пальцы. Я вытерла плечи, ноги, сняла резиновую шапочку. Норман пододвинулся, освобождая мне место возле себя, и это, возможно, даже бессознательное движение напомнило мне о нашем общем ложе. Он вытянул левую руку, как бы ожидая, что на нее ляжет моя голова. Я опустилась с ним рядом, чувствуя его горячий от солнца бок. Как ему сказать? И тут я заметила, что я уже говорю. Это я-то, которая так боялась сдать в последнюю минуту. Получилось это само собой, без всяких усилий. Само, как следствие моих раздумий и моих бессонниц, как результат тайного созревания в течение, быть может, многих месяцев. Этот плод, напоенный горечью, без посторонней помощи упал на землю. Я не начала с побудивших меня причин. Я считала, что будет более по-американски объявить сначала о том, что решение бесповоротно, рассказать о различных уже принятых мною практических мерах. Я призналась, что еще накануне уложила вещи, они уже запакованы и ждут наверху, когда Норман перешлет их через транспортную контору в Сан-Франциско. Ибо завтра на нашем фордике он отвезет меня в Сан-Хуан, Капистану, который совсем близко отсюда, и где проходит железная дорога, идущая на север. Не правда ли это самое простое? Откровенно говоря, мне вовсе не улыбалось. Хотя ни за что на свете я не сказала бы этого вслух, вновь увидеть Биг Бэр вместе с Норманом, уже знавшим всю правду, и расставаться с ним среди наших гор. Желая закончить разговор, я сказала неестественно громким голосом. Я уже попрощалась вчера с озером, с секвоями и бунгало. Значит, возвращаться туда незачем. Потом я замолчала. Голова моя по-прежнему лежала на плече у Нормана, и мы не повернулись друг к другу лицом. Он выждал в молчании, а потом произнес, не шевелясь: «О, теперь я знаю, я понимаю». «Что понимаете, Норман?» «То, что мне не удавалось себе объяснить. Что он сейчас скажет?» Какой неведомый мне внутренний процесс совершается в нем? Неужели наше объяснение, которое я надеялась свести к самым простым словам, чревато сюрпризами, станет испытанием, карой? Но в то же время любопытство толкало меня на дальнейший расспрос. А что вам не удалось себе объяснить? Почему вы отнесли нынче утром цветы фронтон, и добавил: «Да, жена моего патрона будет тронута. Очень милый знак внимания». Хотя я решила ничего не скрывать, я не сочла необходимым вывести Нормана из заблуждения, не сказала ему, что цветы, впрочем, при них и не было никакой записки, я возложила некоему призраку. Мы по-прежнему лежали, не шевелясь. Солнце палило немилосердно. Юноши, игравшие поблизости от нас, угомонились. уже знакомая с обычаями здешних пляжей,